Война за Бакту. Посвящается Деннису Лоусону, изначальному Верджу Антилосу. Храни судьба веселых их, чтоб все домой вернулись. Глава первая. В мертвой тишине ночи негромкое шипение лазерного клинка прозвучало оглушительно. В серебристом сиянии мебель в комнате казалась сделанной изо льда. По стенам метались призрачные тени. Клинок то втягивался в рукоять, то выдвигался вновь, и тени шарахались в стороны, словно боялись света. Корон смотрел на меч, зажатый в руке. Потом медленно повел клинком, удивляясь его легкости. Не сдержался, принял оборонительную стойку, чуть было не раскроив себе лоб взметнувшимся вверх мечом. Реликт, ушедший в небытие эры, был по-прежнему смертоносен и по-прежнему пробуждал образы тех, кому принадлежало древнее оружие. Хорн дважды нажал большим пальцем черную кнопку на рукояти, и клинок погас, вновь погрузив комнату во мрак. Да, образы проснулись, но Корон Хорн всерьез сомневался, что многие жители Корусканта разделяют его чувства. Конечно, практически для всех, включая самого Корона, единственный оставшийся в живых джедай был героем и носителем древних традиций. Сейчас Скайуокер пытался возродить Орден, и многие желали ему успеха. Разумеется, кроме тех, кто боялся возвращения порядка и закона в галактику. И я желаю ему успеха. Корон нашарил в темноте кресло, но я принял решение. Чего скрывать, когда ему предложили бросить разбойный эскадрон и стать джедаем, без чувства избранности и гордости не обошлось. Не часто узнаешь нечто новенькое о своих родственниках. Забавно, что лазерный меч, обнаруженный Хорном в запасниках Музея Галактики, принадлежал его деду, его настоящему деду. Корон оставил оружие себе на правах наследника. Как-то нелепо выходит, я и вдруг джедай. Что Скайуокер сказал правду, Корон не сомневался. Вероятно, его деда действительно зовут не Росток Хорн, а Нейя Халкион, хотя Корон привык думать иначе. Ни в детстве, ни в юности он не слышал от своих родных ни слова о джедаях в их семье. И отец Хэл Хорн, и дед Росток оба служили в Корбезе, поэтому выбор карьеры был однозначен. Корон с сомнением тронул висящий на шее медальон, талисман, который достался ему после смерти отца, чуть ли не единственное его наследство. Раньше ему не приходило в голову, что Хэл Хорн хранил медальон не столько на удачу, сколько из-за того, что на нем был изображен его собственный отец, Нейя Халкион, настоящий дед Корона. Отец носил талисман в знак неповиновения империи и уважения к своему родителю, как и сам Корон, хотя и не подозревавший, что тут замешано нечто большее. Лекция Скайуокера о Короновской родословной открывала широчайшие возможности. Вступив в Корбез в соответствии с семейной традицией, Хорн все равно посвятил свою жизнь тому же, чему служили джедаи. А он старался сделать галактику безопаснее. Скайуокер доходчиво объяснил, что в качестве джедая Хорн сумеет предаваться любимому делу в еще большем масштабе. Искушение сказать «да» и помчаться следом за Скайуокером во всю прыть было немыслимо, невероятно сильно. Все ждали, что он ухватится за заманчивое предложение, никто даже не сомневался. Корон улыбнулся воспоминаниям. «Я думал, советника Фейлия хватит удар, когда я отказался. Вообще-то я даже пожалел, что он на самом деле не протянул лапы». Хорн мотнул головой. «Как там? Недостойная мысль для джедая и все такое?» Корон был уверен, что в глубине души советник считал, что действует во благо республики. Воссоздание ордена укрепило бы шаткий союз и набросило бы покров ностальгии по старой республике на все, что делала ее преемница. А уж джедай Коррелианин был бы не дурным подспорьем в политических играх с диктатом. Скайуокер напрямик предложил войти в новый орден, а советник Фейлия не усомнился в том, что Корон ухватится за предложение обеими руками, да еще зубами вцепится для верности. Хорн был согласен, что творить добро для большого количества народа – дело милое и благородное, но оставались еще его личные долги чести, которые он не успел выплатить. Он сбежал из самой охраняемой тюрьмы в галактике, и все восхищались его подвигом. Но без помощи других заключенных он до сих пор бы дробил камень и наслаждался своеобразным гостеприимством Исаны Иссорт. Он дал слово товарищам по несчастью, что вернется за ними, и собирался сдержать обещание. Тот факт, что тюрьма теперь находилась на орбите Тайферры, осложнял задачу. Шанс на удачу был мал. «Я карелианин. Какое мне дело до шансов?» Недавно Хорн сделал открытие, которое лишь подогрело желание спасти заключенных. Хотя Корон не отрицал, что при этом долго в смущении скреб в затылке и отпускал в собственный адрес нелестные замечания. После побега Корон перерыл всю доступную документацию о персонале Альянса. Очень хотелось узнать, с кем же он познакомился, сидя в Лусанке. Кто такой Иан и почему он казался таким знакомым? Он нашел нужного человека практически сразу. Среди высшего руководства Альянса. Генерал, который командовал рейдом на Звезду Смерти у Явина IV, Иан Додонна. Говорилось, что он погиб во время эвакуации с Явина. Но Хорн не сомневался, что именно генерал Додонна был таинственным стариком, негласным лидером заключенных. «Как глупо! Если бы я не думал, что он мертв, то узнал бы с первого взгляда. Тоже мне оперативник». Конечно, если бы Иан с Лусанки не оказался бы прославленным генералом, Корон все равно не потерял бы желание отправиться в освободительный поход. Иан, Урлор Сетте, незнакомый имперец, имени которого Хорн так и не узнал, рискнули своими жизнями, чтобы помочь ему убежать. Оставить их в руках Иссорт было все равно, что не оценить их отваги. Даже хуже, отплатить им черной неблагодарностью. «Не можешь уснуть?» Корон вздрогнул, потом медленно втянул воздух в легкие, выдохнул и повернулся, складывая губы в беспечной улыбке. «Да нет, прости, что мешаю спать». «Мешаешь не ты, скорее твое отсутствие». Как она ухитряется совместить несовместимое? Вот и сейчас отыскала где-то темно-синий балахон и перепоясала его желтым кушаком. Спасибо, что не красно-зеленым. Мирекс тряхнула всклокоченными волосами и деликатно прикрыла ладошкой рот. Зевнув, она указала на серебристый цилиндр. «Сожалеешь?» «О чем? Что отказался записаться в джедаи или...» Хорн выдержал должную паузу, что закрутил «С тобой веселый роман?» «Лично я думала о джедаях». Мирекс капризно надула губки. «Но я могу опять научиться спать в одиночестве. Хотя меня будет мучить желание сообщить Веджу, что один из его пилотов грязно надо мной надругался». Корон натянуто расхохотался. Мирекс могла пошутить, а могла и на самом деле вытворить. И такой фокус. Антилас разбираться не будет, и жизнь Корона Хорна, Карелия, закончится крайне бесславно. «Ни о чем я не сожалею. Не могу представить себе другого лучшего друга. Или любовницы. И любовницы», — уточнил Хорн. Мирекс сделала вид, что равнодушно пожимает плечами. Все, кто только что вышел из-за решетки, произносят эти слова. Корн обмозговал эту мысль. «Наверное, ты права, но каким образом ты пришла к этому блестящему заключению, даже знать не хочу». Мирекс состроила ему глазки. «Рассказать?» Корон все-таки обнял ее. «Тикхо рассказал мне, как он горевал, когда думал, что ты погибла», — сказал он. «Он рассказал о засаде, о том, как Синж взорвал все корабли и твой скат не могли отыскать, и как Ведж никого не хотел видеть. Меня словно выпотрошили, ничего не осталось». «Значит, тебе известно, как я себя чувствовала». Мирекс куснула его за ухо, потом пристроила голову на плечо. «Я не представляла, что мне так будет тебя не хватать. Умирать я не хотела, но чувствовала, что внутри меня все уже мертво. Вопрос стоял, когда все остальное догонит». «Мне повезло больше». Хорн погладил девушку по волосам. Генерал Кракен так расщедрился, что отвел меня в сторонку и поведал детали засады на Алдераане. Тайферианцы, наверное, до сих пор грызут ногти от досады. Ага, никому не понравилось бы, если бы стало известно, что мы пользуемся Алдеранской лабораторией, чтобы получить рилку, и со временем столько бакты, что их монополия пошла бы крахом. Мирекс поежилась. Я бы предпочла изначальный план потому, что хотя я вовсе не жажду, чтобы меня охаяли на всю галактику, да еще объявили бы вне закона за кражу бакты, уж лучше так, чем столько смертей. Ты же ничего не можешь сделать. Не больше, чем ты для заключенных Лусанки, огрызнулась Мирекс. Но ты и так это знаешь, верно? Знаю, да. Принимаю? Нет. Смирюсь? Да ни за что. Некоторое время пришлось смотреть прищуренными глазами в стенку, прежде чем Корон сумел вымучить намек на улыбку. «Знаешь, если дальше будешь увиваться вокруг меня, наживешь крупные неприятности». «Неприятности?» Мирекс невинно захлопала длинными ресницами. «О чем это вы говорите, лейтенант?» «Ну, я вызвал опрометчивое массовое увольнение самой известной боевой эскадрильи Новой Республики. Это, во-первых, я практически вынудил командира поклясться, что мы вырвем у Иссор Тайферру. Это, во-вторых, разве не хватит? Теперь у нас есть классные пилоты без машин, один единственный крестокрыл, и если ты действительно с нами, твой фрахтовик». «Против трех имперских разрушителей и одного крейсера суперкласса», — мечтательно расплылась в улыбке Мирекс, не считая армию Тайферры. Корон уныло кивнул. «Чудненько. Обожаю неприятности. Мирекс, я серьезно. Я тоже. Один единственный крестокрыл и фрахтовик как-то раз взорвали звезду смерти. Подробности спроси у Веджа. Правда, он начинает рычать и плеваться всякий раз, когда речь заходит о «есть разница». «Да ну!» — Мирекс постучала по лбу Корона пальцем. «Ты и я, Ведж и Тикхо, все мы отлично знаем, чего стоит победить Империю. Вопрос не в снаряжении. Вопрос в том, крепкий ли у тебя желудок и хватит ли сил, чтобы воспользоваться снаряжением. Империю разбили потому, что ее пришлось разбить. У повстанцев просто не было другого выхода, а у имперцев был. Мы знаем, что можем победить и что должны победить». А люди Иссорт ничего такого не знают. Наше дело правое, мы победим. Скажи Веджу, чтобы взял тебя в агитаторы, а в крейсер мы будем стрелять из рогатки. Между прочим, Ведж в детстве очень неплохо стрелял из рогатки. Оказался таким тихоней. Пай, мальчик, да и только. Мирекс перестала смеяться. Я не думаю, что все будет просто, но не невозможно. Согласен. Корон потер глаза ладонью. Слишком много неясностей и совсем нет времени. И 3 часа до рассвета – как раз то самое время, чтобы мучиться подобными вопросами. Корон Хорн, ты слабак, неженка, маменькин сынок и в такое время не способен ни на что полезное. Одна птичка по имени Мирекс вчера примерно в то же время пела совсем другую песенку. Вчера, примерно в это же время, твоими думами владела не Исана Иссорт, а я. А есть разница? С моей точки зрения, да. Мирекс отобрала у него лазерный меч и положила на шкафчик. Если лейтенант желает сотрудничать, я могла бы изложить ему свою точку зрения. Он чмокнул ее в кончик носа. С удовольствием. Да ну, прости меня. Корон послушно пошел за ней следом, перешагнув через лужицу сброшенной на пол накидки. Не дразни меня. Я только что вышел из тюрьмы. Не дождетесь, лейтенант. «За это я тебя никогда не прощу, но...» Пухлые губы послали ему воздушный поцелуй. «Могу принять в расчет хорошее поведение».